Свадьба закончилась, и Юань понял, что приличия более не позволяют ему откладывать визит к отцу. К тому же теперь ему хотелось уехать, потому что обстановка в доме стала тяготить его. Госпожа вела себя еще тише, чем прежде, а Мэйлин посвящала все время учебе. За два дня подготовки к отъезду Юань почти не видел девушку. Один раз ему показалось, что она его избегает, и он сказал себе: «Это все из-за того, что мать сказала про Айлан». Естественно, такая скромная девушка не могла не принять подобные слова близко к сердцу. И ему понравилась ее скромность. Однако, когда пришло время уезжать на вокзал, чтобы отправиться на север, Юань почувствовал желание попрощаться с Мэйлин и хотя бы раз увидеть ее перед долгой разлукой, ведь он уезжал на месяц или два. Он даже решил уехать вечером, а не днем, чтобы Мэйлин успела вернуться из школы, и они могли немного поговорить с ней и госпожой за обедом. Пока они говорили, он поймал себя на том, что очень внимательно слушает девушку, которая всегда говорила мягким, ясным и спокойным голосом, не стеснялась и не хихикала без конца, как это водилось за многими девушками ее возраста. Она всегда была занята каким-нибудь рукоделием, и раз или два, когда служанка заходила задать вопрос по хозяйству или стряпне на завтра, Юань заметил, что она обращается к Мэйлин, а не к госпоже, и девушка привычно отдает распоряжение, словно делала это множество раз. Говорила она свободно и без стеснения. Поскольку госпожа и Юань почти все время молчали, Мэйлин взяла разговор на себя и принялась рассказывать о своей учебе и давней мечте стать врачом. «Впервые меня навела на эту мысль именно мама», — сказала она, обратив на госпожу сияющий взгляд. «И теперь мне очень нравится это дело. Правда, учиться придется долго, и стоит такое образование дорого. Но мама все взяла на себя, и в благодарность я всегда буду заботиться о ней и всегда буду рядом. Когда-нибудь я надеюсь открыть в городе свою больницу для женщин и детей, чтобы в центральном дворе был сад, а вокруг корпусы с палатами для больных. Больница будет не очень большой, но чистой и красивой». Девушка так увлеклась рассказом о своей мечте, что на минутку отложила шитье, и Юань, наблюдавший за ней с сигаретой в руке, удивленно подумал: «А ведь эта девушка очень хороша с собой», и так залюбовался ею, что перестал слушать. Тут он заметил в себе некое недовольство и, заглянув в себя, чтобы понять его причины, обнаружил. Ему не по душе, что эта девушка собирается жить сама по себе, и никто ей не нужен, настолько она самодостаточна. Ему казалось, что женщинам все же следует задумываться о замужестве. И тут он заметил лицо госпожи. Впервые со дня свадьбы Айлан в ее глазах вспыхнул интерес, и она внимательно слушала рассказ Мэйлин. Дослушав, она сказала: «Не будь я так стара, сама бы пошла работать в свою больницу. Все-таки нынешние времена лучше прежних. Как хорошо, что женщин теперь не заставляют выходить замуж». Юань услышал эти слова, и хотя готов был признать их справедливость, все же они странным образом его задели. Отчего-то он считал самим собой разумеющимся, что женщине положено хотеть замуж, пусть мужчина и не пристало говорить о таком с двумя женщинами. Их пылкие речи о свободе оставили в его душе холодный след, и когда он прощался с ними, он не чувствовал того тепла, на которое рассчитывал, и дивился самому себе, ибо внутри у него что-то соднило, только он не понимал, что это соднит и почему. Позже, лежа на узкой койке в вагоне поезда, Юань стал думать об этом и о женщинах нового времени, о том, как Айлан опозорила мать, но та по-прежнему радуется великим планам Мэйлин на будущее. И Юань с легкой досадой подумал: «Вряд ли она сможет быть такой уж свободной. Ей не удастся все сделать в одиночку. И когда-нибудь, несомненно, она тоже захочет семью и детей, как все женщины». Он вспомнил знакомых женщин. Все они в любой стране стремились понравиться мужчине, пусть не всегда открыто. Однако, вспоминая лицо, голос и речи Мэйлин, он не видел ни единого намека на такое стремление. Юань принялся гадать, влюблена ли она в кого-нибудь, и вспомнил, что в медицинской школе она учится вместе с юношами. Внезапно, словно налетевший тихим летним вечером ураган, его охватила ревность ко всем этим незнакомым юношам, да такая жгучая, что он даже не смог посмеяться над собой и спросить себя, какое ему дело до мечтаний Мэйлин. Юань стал раздумывать над разговором с госпожой. Нужно мягко намекнуть ей, чтобы теперь она была настороже и внимательнее присматривала за девушкой. Отчего-то судьба Мэйлин волновала его как ничья другая, и ему даже в голову не приходило спросить себя, отчего это так. В таких раздумьях, под стук, покачивание, скрип поезда, он, наконец, погрузился в беспокойный сон. Вскоре на Юаня столько всего навалилось, что ему стало не до подобных раздумий. Со дня своего возвращения с чужой страны он жил только в большом приморском городе и не видел ничего, кроме его просторных улиц, днем и ночью запруженных автомобилями, трамваями и пешеходами в ярких нарядах, спешащих по своим делам. если ему и встречались бедные люди, обливающиеся потом рикши и лоточники, то летом вид у них был не такой жалкий, как у зимних нищих, бежавших из родных деревень от голода и наводнений. Такой веселой и благополучной жизни, как здесь, Юаню прежде видеть не доводилось, и очень большое впечатление на него произвели новый дом двоюродного брата, великолепная свадьба и роскошные подарки. Перед тем, как он сел в поезд, мачеха вложила ему в ладонь толстую стопку бумаг. Он сразу понял, что это деньги, и принял их без малейших колебаний, рассудив, что их прислал отец. К тому времени Юань почти забыл, что в мире вообще существуют бедные, в такой сытости и богатстве он привык жить. Однако, проснувшись утром в поезде и выглянув в окно, он увидел совсем не ту страну, которую привык считать своей. Поезд остановился у могучей бурной реки. Здесь пассажирам нужно было выйти и, переплыв реку, сесть в другой поезд. Юань так и сделал, втиснувшись вместе с остальными на широкий открытый паром, который, впрочем, оказался недостаточно вместительным, и Юаню, подоспевшему последним, пришлось встать у края над самой водой. Он прекрасно помнил, что и по дороге на юг пересекал эту же реку, однако в тот раз он не видел того, что увидел теперь. Его глаза, давно привыкшие к иным зрелищам, восприняли все совершенно по-новому. Он увидел на реке целый город из крошечных лодок, жавшихся друг к другу, и от лодок этих поднималась тошнотворная вонь. То был восьмой месяц года, и, несмотря на ранний рассветный час, все вокруг окутал густой зной. Солнце едва пробивалось сквозь темные тучи, лежавшие, казалось, прямо на воде и земле, и в воздухе не было ни единого дуновения ветра. В тусклом вязком свете лодочники спешно уступали путь парому, и из маленьких люков убирали, зевая, полуголые мужчины с одрябшими и клеклыми от бессонной жаркой ночи лицами, и женщины кричали на плачущих детей, расчесывая их спутанные волосы, и выли от голода немытые и раздетые младенцы. На каждом из утлых суденышек ютились люди, и от воды, на которой они жили и которую пили, поднималась вонь нечистот и грязи. Тем утром у Яни наконец открылись глаза. То было лишь мимолетное зрелище, ибо паром очень быстро вырвался из прибрежной полосы, кишевшей лодками, на середину реки, и спустя несколько минут Юань уже смотрел не на дряблые лица нищих, а на бурный желтый поток. Не успел он осознать перемену, как паром наполовину развернулся против течения и пополз мимо огромного, выкрашенного белой краской корабля, белой снежной горой, вырисовывавшегося на сером небе, и Юань, задрав нос, как и остальные пассажиры, глядел на нос заграничного корабля и на сине-красный чужеземный флаг. Но вот паром прополз дальше, и им открылся другой борт корабля, из которого торчали черные пушки, чужеземные пушки. Тут Юань и думать забыл о воне и жалких лодчонках. Паром шел дальше, и Юань, покрутив головой, насчитал на желтой речной груди целых 7 таких военных судов, здесь, в самом сердце его родной страны. Считая заграничные суда, Юань забыл обо всем на свете. В нем вскипел гнев на эти корабли. Ступив на берег, он не в силах ничего с собой поделать, обернулся и воззрился на корабли полным ненависти взглядом, гадая, зачем они здесь. Нет, они ему не померещились. Вот они. Белые, безупречные, неуязвимые. Множество раз из таких вот черных пушек, уставившихся бесстрашно на берега его родной страны, лились огонь и смерть. Юань прекрасно это помнил. Глядя на военные корабли, он забыл обо всем, кроме этого смертоносного огня, что мог в любой миг обрушиться на его народ, и забормотал возмущенно. «Им нельзя здесь находиться. Мы обязаны прогнать их из наших вод». И в том же великом гневе он сел на другой поезд и поехал к отцу. И вот что странно. Пока Юань поддерживал в себе этот гнев на белые корабли и помнил, как те поливали огнем его народ, помнил все зло, что творили здесь чужеземцы, угнетавшие и мучившие его соотечественников, а такого зла было немало, ибо в чужеземном университете он узнал о коварных соглашениях, которым чужеземцы принуждали императоров прошлого, чтобы грабить и разорять его родину, и даже в его время происходило немало подобного зла, ведь Юань хорошо запомнил, как белокожие солдаты расстреливали молодых бунтовщиков его страны. Пока все это было живо в его памяти, он чувствовал внутри приятный жар, даже огонь, и, завтракая или глядя в окно на проносящиеся мимо поля и села, думал: «Я должен сделать что-то для своей родины. Мэн прав, он лучше меня. Он может истовее служить стране, потому что он всегда один, а я слишком слаб. Мне все чужеземцы кажутся хорошими из-за одного единственного доброго учителя и умной девушки, умеющей красно говорить. Я должен брать пример с Мэна и ненавидеть их всем сердцем, и этой ненавистью помогать своему народу. Одна лишь ненависть может нам помочь». Так он думал, вспоминая чужеземные корабли. Однако, как бы Юань ни старался поддерживать в себе этот пыл, он мало-помалу остывал. Холод проникал в сердце Юаня исподволь почти незаметно. В поезде напротив него уселся огромный толстяк. Он сидел так близко, что Юань при всем желании не мог отвести глаз от его могучей туши. Время шло, солнце все сильнее жгло воздух сквозь неподвижные тучи и накаляло крышу поезда. Толстяк понемногу раздевался и в конце концов остался в одном из подним. Он сидел, выкатив на всеобщее обозрение свою обнаженную плоть, груди, желтые складки жира на брюхе и потные брыли, свисавшие до самых плеч. Вдобавок ко всему он без конца кашлял, хотя на дворе стояло лето, и громко бронился из этого кашля и часто сплевывал мокроту прямо на пол, так что скоро Юаню уже некуда было ступить. К его праведному гневу за родину начало примешиваться недовольство этим толстяком и его соотечественником, а потом пришло уныние. В трясущемся поезде стояла почти невыносимая жара, и Юань начал подмечать то, чего прежде не желал видеть. От жары и усталости пассажирам все стало безразлично, они думали только о том, как дожить до конца поездки. Дети вопили и хватали матерей за грудь. Мухи, залетавшие на каждой станции в открытые окна вагонов, садились то на потные тела, то на плевки на полу, то на еду, то на лица детей. Юань, в юности не замечавший мух, те были всюду, что толку обращать на них внимание, побывал в других краях и узнал там, что мухи несут смерть, и теперь с ужасной брезгливостью смотрел, как те садятся на его стакан с чаем или ломоть хлеба, купленного на станции у торговца, и на тарелку риса с яйцом, который ему принес в полдень прислужник. При этом он не мог не задаваться вопросом, к чему эта его ненависть к мухам, если он прекрасно видит черноту рук слуги и липкую грязь на тряпке, которой тот отер тарелку, прежде чем насыпать в нее рис. В конце концов Юань не выдержал и заорал в гневе. «Не надо. Лучше оставьте тарелку пыльной, чем вытирать ее этой грязной тряпкой». Слуга лишь добродушно улыбнулся и именно в этот миг решил отереть пот со лба той же самой тряпкой, после чего повесил ее обратно себе на шею. Юаню так поплохело, что он не смог притронуться к еде. Отложив ложку, он принялся осыпать бранью слугу и мух, и плевки на полу. Слуга оскорбился, призвал на помощь небеса и закричал. «Я ведь только разношу еду. Какое мне дело до мух и грязных полов? Это не моя работа. Да и кто в твоем уме будет летом убивать мух и тратить на это свое время? Даже если все люди этой страны решат всю жизнь только и делать, что бить мух, и мы тогда не одержать победы. Мухи — это природа». Излив таким образом свое возмущение, слуга весело расхохотался, потому что даже в гневе человек он был благодушный и, усмехаясь, пошел дальше по вагону. Зато остальные пассажиры поезда, уставшие от жары и потому готовые смотреть на что угодно и слушать кого угодно, внимательно выслушали эту перебранку и заняли сторону слуги. Некоторые из них закричали Юаню. «Правду он говорит. Мухам нет конца. Никто не знает, откуда они берутся, но им тоже хочется пожить». Одна старушка подхватила. «Вот именно. И они имеют право на жизнь. Лично я никогда не посмела бы отнять жизнь даже у мухи». А другая презрительно добавила. «Да он, небось, из тех студентов, что учатся за рубежом, а потом возвращаются домой и хотят навязать нам свои заграничные порядки». Тогда толстяк напротив, который успел слопать весь рис яйцом и теперь угрюмо хлебал чай, то и дело громко рыгая, вдруг заявил. «Ах, вот он кто! А я-то целый день сижу, гляжу на него, да все не разберу, кто он такой». Толстяк, прихлебывая чай и отрыгивая газы, продолжал с довольным видом разглядывать Юаня, который был ему теперь понятен. Юань не выдержал и уставился в окно на ровные зеленые поля. Гордость не позволила ему ответить толстяку и остальным пассажирам. Есть он тоже не мог. Шли часы, а он все сидел и смотрел в окно. Под хмурым жарким небом местность вокруг становилась все более бедной, унылой и плоской, и все чаще поезд проезжал мимо затопленных полей. С каждой станции люди за окном выглядели все более нищими и убогими, покрытые волдырями и коростой кожа, воспаленные глаза. Хотя кругом стояла вода, никто здесь не мылся, а женщинам по-прежнему бинтовали ноги, по тому самому варварскому древнему обычаю, который, по мнению Юаня, давно канул в прошлое. Юань смотрел на этих людей и страдал. «И это мой народ», — с горечью подумал он наконец и выбросил из головы мысли о чужеземных военных кораблях. Однако впереди его ждал еще один горький удар. В дальнем конце вагона сидел белокожий, которого Юань сначала не увидел. Теперь он двинулся мимо по проходу, собираясь сойти с поезда на станции некоего обнесенного глинобитной стеной городка, и вдруг заметил печальное молодое лицо Юаня. Вспомнив, как тот сетовал на мух и желая поддержать его, он сказал на своем родном языке. «Не унывай, дружище, я тоже бьюсь с мухами и сдаваться не собираюсь». При звуке чужеродной речи Юань вскинул голову и увидел щуплого белокожего человечка в невзрачном сером костюме и белом шлеме от солнца с простым небритым лицом и вполне добрыми голубыми глазами. Юань сразу понял, что это священник. Ответить ему он не смог. Горлу подкатила неизъяснимая горечь, потому что этот белый человек видел и знал все, что теперь узнал он. Юань молча отвернулся. В окно ему было видно, как священник сошел с поезда, побрел сквозь толпу и поднял взгляд на обнесенный стеной город. Сами собой вспомнились слова другого священника. «Если бы вы только повидали все, что повидал я». И Юань с укором спросил себя, «Почему же я раньше всего этого не видел? Какой я был слепец?» Однако испытания для Юаня только начались. Когда он, наконец, пришел к отцу, Вану Тигру, то увидел его таким, каким никогда прежде не видел. Тигр стоял в дверях своего большого зала, вцепившись в дверную стойку, и ни следа не осталось ни от его былой силы, ни от взрывного нрава. Теперь это был жалкий седовласый старик с длинными жидкими усами, свисавшими до подбородка, красными глазами, которые от старости и пристрастия к спиртному затянула белая пелена, так что он даже не видел Юаня, пока тот не подошел к нему вплотную и внимательно прислушивался к тишине в надежде услышать его шаги и голос. Юань недоуменно смотрел на заросли сорной травы во дворах, на остатки отцовской армии, считанных лентяев в лохмотьях, и на безоружного часового у ворот, без вопросов впустившего Юаня в дом и не удосужившегося даже поприветствовать его так, как подобает встречать генеральского сына. Однако самым большим потрясением для Юаня стал вид иссохшего и исхудавшего родного отца. Старик стоял в дверях в своем старом халате из серой материи с заплатами на локтях, в тех местах, где его кости протерли рукава до дыр, а подлокотники — кресла, а на ногах у него были матерчатые тапочки со стоптанными задниками, и в руке его больше не было меча. Когда Юань воскликнул «Отец мой», старик, задрожав, отозвался. «Ты ли, сынок?» Они обнялись, и Юань почувствовал, как слезы выступают на его глазах при виде отцовых морщин, носа, рта и тусклых глаз, которые отчего-то казались больше, чем раньше, и были теперь слишком велики для его сморщенного лица. Юань не мог отделаться от мысли, что этот дряхлый старик не может быть его отцом, не может быть тигром, которого все боялись, чьи хмурые и черные брови некогда вселяли в него такой страх, чья рука всегда, даже во сне, сжимала любимый меч. Однако это был тот самый тигр, и, увидав Юаня, он тут же закричал. «Вина мне!» Послышался медленный шорох, и к ним приблизился слуга заячьей губой, тоже глубокий старик, по-прежнему верно служивший своему генералу. Безобразное лицо его озарила улыбка, и он принялся разливать вино, отец взял сына за руку и повел его в зал. Тут появились еще двое, которых Юань прежде не видел или не замечал, два маленьких благообразных человека, пожилой и молодой. Старичок был в опрятном старомодном халате из темно-серого шелка с мелким узором и темно-шелковой куртки. Голову его венчала круглая шелковая шапочка с белой пуговицей, символизировавшей траур по близкому родственнику. Над черными бархатными башмаками тоже белели две белые хлопчатобумажные ленты. Из этого скорбного одеяния выглядывало лицо без бороды и даже без щетины, но испещренное глубокими морщинами, с блестящими и проницательными, как у куницы, черными глазками. Юноша был очень похож на старика, однако его взгляд нельзя было назвать проницательным. Скорее он был задумчив, как у обезьяны, взирающей на человека, своего ближайшего родственника, с которым, однако, у нее нет и не может быть понимания. Юноша был сыном старика. Когда Юань нерешительно взглянул на них, старик произнес сухим высоким голосом. «Здравствуй, племянник. Я твой средний дядя. Мы не виделись с тех пор, как ты был еще мальчиком. Это мой старший сын, твой двоюродный брат». Юань удивленно поздоровался, впрочем, без особого радушия, поскольку он совсем не знал этих людей со старомодными манерами и в старомодном платье, но все же он был с ними вежлив. Куда вежливее тигра, который вовсе не обращал на них никакого внимания и лишь восторженно глядел на Юаня. Детская радость отца растрогала его. Старый тигр не мог отвести глаз от сына. Налюбовавшись, он зашелся в безмолвном смехе, а затем встал, подошел к Юаню, пощупал его руки и крепкие плечи, вновь засмеялся и пробормотал. «Так же силен, как я в молодости. Да, помню, у меня были такие руки, что я мог без труда метнуть железное восьмифутовое копье и таскать тяжелые камни. На юге, служа под командой старого генерала, я тешил такими представлениями своих соратников. Встань, дай посмотреть на твои ноги». Юань послушно встал, терпеливо и ласково улыбаясь, А тигр повернулся к своему брату и не без былой живости воскликнул. «Видал, какой у меня сын? Клянусь, ни один из твоих четырех сыновей ему и в подметке не годится». Ван Купец ничего не ответил на это, а лишь улыбнулся скупой снисходительной улыбкой. Зато юноша терпеливо и осторожно сказал. «Кажется, мои младшие братья получились такими же рослыми и крепкими, как он, да и средний немал. Один я не вышел ростом, даром что старший». Он скорбно поморгал. Юань, выслушав его, полюбопытствовал. «И как теперь поживают мои двоюродные братья? Чем занимаются?» Сын вопросительно посмотрел на отца, но тот сидел молча с прежней улыбочкой на лице, и тогда юноша осмелился ответить Юаню. «Со сбором аренды и торговли зерном отцу помогаю я. Раньше мы все этим занимались, но времена в нашем краю пошли дурные. Арендаторы так обнаглели, что отказываются платить, да и урожаи стали беднее. Моего старшего брата и отец еще мальчиком отослал служить тигру. Один из младших уехал повидать мир и живет теперь на юге, работает счетоводом в лавке, потому что очень хорошо умеет обращаться со счетами. Он богат, так как все серебро проходит через его руки. Второй сидит дома с семьей, а младший учится, потому что в нашем городе теперь есть новая школа, и мы надеемся женить его, как только позволит возраст, поскольку моя мать скончалась несколько месяцев тому назад». Тут Юань вспомнил бойкую голосистую деревенскую женщину, которую однажды видел в дядином доме, когда они с отцом туда приезжали. Она всегда была весела и не верила, что теперь она неподвижно и тихо лежит в могиле, а этот жалкий старичок, его дядя, живет себе и живет, почти не меняясь. Юань спросил, «Как это случилось?» Тогда сын взглянул на отца, и оба притихли. Тигр, услышав вопрос сына, решил ответить сам, хотя его не спрашивали. «Как это случилось? Есть у нашей семьи один враг. Главарь мелкой шайки бандитов, что разбойничает в горах над нашей старой деревней. Однажды я отобрал у него город. Долго держал его под осадой, а потом хитростью пробрался за стены. С тех пор он не может мне этого простить. Клянусь, он нарочно разбил становище неподалеку от наших земель, чтобы следить оттуда за моими родными. Один из моих братьев прознал, что этот разбойник нас ненавидит, и испугался сам ехать за данью арендной платой, а послал вместо себя жену. Она ведь только женщина, ее не тронут, решил он. А бандиты поймали ее по дороге домой, ограбили, отрезали ей головы и бросили в канаву. Я сказал брату, подожди пару месяцев, пока я соберу людей. Клянусь, я разыщу этого бандита. Клянусь, клянусь». Голос тигра сорвался, гнев его утих, и он принялся незряче шарить рукой в воздухе. Стоявший рядом слуга тут же подставил ему чашу с вином и рассеянно забормотал, словно эти слова давно вошли у него в привычку. «Тише, мой генерал, тише! Не гневайтесь так, не то захворайте!» Он устало переминался с одной дрожащей ноги на другую, потом зевнул и в радостном восхищении уставился на Юаня. Ван Купец на протяжении всего этого рассказа молчал, однако, когда Юань повернулся к нему и хотел сказать несколько вежливых слов в утешение, он с удивлением увидел слезы на глазах старика. Тот молча ухватился за край одного рукава, потом второго, промокнул ими глаза и украдкой провел сухонькой рукой под носом. Юань обомлел, увидев, как этот бездушный старик проливает слезы по убитой жене. Сын дяди тоже это увидел и, задумчиво взглянув маленькими глазками на отца, скорбно обратился к Юаню. Служанка, которая ее сопровождала, рассказывала потом, что если бы госпожа помалкивала и делала, что велено, они не стали бы так торопиться ее убивать. Но та всегда была странный язык и не умела держать его за зубами. А еще у нее был горячий и вздорный нрав, потому она тут же заорала. «Думаете, я вам отдам свое доброе серебро, сукины дети?» Да, служанка поняла, к чему все идет, и кинулась бежать, а когда оглянулась, госпожу уже обезглавили. Еще мы потеряли казну, которую они тогда собрали с крестьян, потому что разбойники отобрали у них все до последней монеты. Так говорил двоюродный брат Юаня, и тихий голос его лился ровно, и слова были одинаково округлые и ладные, словно тело унаследовал от отца, а язык без костей — от матери. Но все же он был хорошим сыном и любил свою мать. Голос его сорвался, и он вышел во двор и покашлял, чтобы облегчить душу, отереть глаза и немного поскорбеть. Что же до Юаня, то он, не зная, чем себя занять, встал и налил дяде чаю. Он двигался словно во сне и чувствовал себя чужим человеком в этом доме среди своей родни. Да, он вел недоступную их пониманию жизнь, а их жизнь казалась ему до смерти ничтожной и пустой. Вдруг, сам не зная чего, он вспомнил Мэри, о которой не думал уже очень давно. Почему именно сейчас она предстала перед его глазами так ясно, словно кто-то открыл дверь, а за нею стояла она, белокожая, голубоглазая, и весенний ветер трепал ее темные волосы. Причем здесь она? Мэри никогда не бывала здесь, и картинки, которые она нарисовала у себя в голове и которыми описывала его родную страну, были всего лишь картинками, не более. Как же хорошо, пылко подумал Юань, глядя на своего отца и родственников, погрузившихся теперь, когда первые радостные минуты встречи остались позади в свои мысли, как же хорошо, что он не полюбил ее. Юань окинул взглядом зал. Всюду лежала пыль, которую давно не убирали старые обленившиеся слуги. В швах между плитами на полу росла зеленая плесень, а сами плиты были перепачканы вином, плевками, пеплом и мясным жиром. Сломанные оконные переплеты с раковинами моллюсков заменили бумагой, и та свисала длинными лохмотьями, а по потолочным балкам даже средь бела дня шныряли туда-сюда крысы. Старый тигр, допив теплое вино, сидел и рассеянно кивал, и его некогда могучее тело стало дряблым и беспомощным. На гвозде у него над головой висел меч в ножнах. Хотя Юань с первого же взгляда приметил отсутствие знакомого металлического блеска на бедре или в руке отца, сам меч он увидел только сейчас. Меч по-прежнему был прекрасен, хоть и прятался в ножнах, и ножны с тонкой резьбой тоже были хороши, несмотря на пыль и выцветшие обглоданные крысами алые кисти. О, как он был рад, что не полюбил ту иностранку! Пусть она и дальше тешит себя фантазиями о его стране, пусть никогда не узнает правды. К горлу Юаня подступили горькие слезы. Неужели все было и старое навсегда утрачено? Он думал о старом тигре и о маленьком сморщенном старичке с подлым лицом, дяде и его сыне. Эти люди по-прежнему его родные, и он повязан с ними кровью, которой ему не излить при всем желании. Сколько бы ни мечтал он о свободе, их кровь всегда, до самого последнего дня, будет течь в его жилах. Очень хорошо, что Юань тогда распрощался с юностью и понял, что отныне должен быть мужчиной и рассчитывать только на самого себя, ибо и той же ночью, когда он лежал один в своей прежней комнате, где спал младенцем и мальчиком под охраной солдат, и где сидел в одиночестве, проливая слезы, когда 6 лет тому назад сбежал из военной школы, той же ночью в его комнату прокрался старый верный слуга с заячьей губой. Юань только что улегся спать, отец вечером устроил в его честь небольшой пир и пригласил на него 2 своих приближенных, и они допоздна ели и пили вместе. Потом Юань взял отца под руку и отвел в спальню, а после лег сам. Некоторое время он лежал и прислушивался к непривычным звукам за дверью, ночным звукам маленького городка, где давным-давно сперва разбил становище, а потом и навсегда поселился его отец. Юань думал: «Если бы меня спросили, я сказал бы, что по ночам в этом городке стоит полная тишина». Однако он слышал и лай соседских собак, и плач ребенка, и бормотание голосов за стеной, и одинокие удары храмового колокола, а над всем этим — раздававшийся где-то далеко истошный, то и дело угасающий крик неизвестной женщины, которая искала и все не могла найти заблудшую душу своего умирающего ребенка. Звуки были негромкими, ибо комнату Юаня окружала тишина дворов, но все же отчетливыми, потому что все здесь было ему вновь, и он чувствовал себя чужаком в этих некогда родных местах. Вдруг скрипнула дверь, и показалось пламя свечи. На пороге возник старик с заячьей губой. Он наклонился, осторожно поставил свечу на пол и встал, кряхтя, потому что спина у него давно не гнулась, после чего запер дверь на засов. Юань молча ждал, гадая, зачем тот явился. Старик, еле волоча по полу свои дряхлые ноги, медленно подошел к Юаню и, увидев, что тот не задернул пола кровати, спросил: «Вы не спите, молодой господин? Я должен вам кое-что сказать». Увидев, что у старика подгибаются колени, Юань ласково предложил ему сесть. Однако слуга знал свое место и некоторое время упрямился, прежде чем внять уговором Юаня и опуститься на табурет рядом с кроватью. Затем он принялся говорить, шипя и свистя рассеченной губой, и хотя глаза у него были добрые и честные, вид его вселял Юаню такое отвращение, что он не мог на него смотреть. Впрочем, очень скоро Юань забыл о безобразном облике слуги, так его поразило услышанное. Из длинного, путанного и без конца прерывающегося рассказа старика все яснее и яснее проступала суть. Наконец тот положил ладони на свои сохшие старые колени и громко прошептал: «С каждым годом, господин, ваш отец брал все больше и больше денег в долг у вашего дяди. Сперва он взял у него очень крупную сумму, чтобы вызволить вас из тюрьмы, юный генерал, а после каждый год брал еще, чтобы вы могли жить в безопасности за границей. А потом он начал распускать солдат и делал это до тех пор, покуда у него не осталось и 100 человек. С такой армией воевать он не мог. Его бойцы ушли к другим генералам. Одни наемники остались. Но разве наемники задержатся там, где не платят? Те несколько человек, что здесь есть, не солдаты, а бродяги и воры, которые живут у тигра за еду. Жители города ненавидят их, потому что они ходят по домам и требуют денег. У них есть оружие, поэтому их боятся. Но на самом деле они лишь вооруженные попрошайки. Однажды я рассказал генералу, что они творят, ведь он всегда был порядочным человеком, не позволял своим солдатам брать у людей больше положенного и в мирное время обирать народ. И что же? Он пошел к ним и рычал, и ревел, и хмурил брови, и дергал себя за бороду. Да что им с того, юный господин? Они увидели, какой он старый, как у него трясутся поджилки, и только сделали вид, что испугались, а потом захохотали и снова пошли попрошайничать. Что толку рассказывать генералу об их выходках? Пусть живет себе спокойно. Я подозреваю, он каждый месяц берет деньги у вашего дяди. Уж больно часто тот сюда ходит. Ясное дело, из-за денег, иначе не ходил бы. Да, дядя ему дает взаймы, потому что деньги у него водятся, а я знаю, что арендаторы ему давно не платят, и солдаты тоже не делятся с ним награбленным. Выходит, деньги от дяди. Йоан не мог поверить своим ушам и ответил в великом смятении. Но если отец действительно распустил всю армию, оставшимся солдатам дает только еду, много денег ему и не нужно. К тому же, насколько я знаю, он унаследовал от деда землю. Тогда старик наклонился к нему поближе и пронзительно зашептал. «Вся эта земля теперь дядина. Ну или почти дядина. Под какой залог Ван Купец стал бы давать ему деньги? И потом, юный генерал, неужели вы думали, что учились за морем бесплатно? Да, он почти ничего не давал вашей родной матери, а сестер выдал замуж за местных купцов, но каждый месяц он исправно посылал деньги второй жене, живущей в приморском городе». До Йоанна вдруг дошло, каким наивным ребенком он был все эти годы. Ему даже в голову не приходило, что отец просто не способен оплачивать все его прихоти. Да, Йоан не транжирил деньги, не играл в азартные игры, не тратился на дорогие наряды и не делал ничего из того, что порой позволяют себе дети состоятельных родителей. Однако даже на его скромные нужды у отца ежегодно уходили сотни серебряных монет. Тут он вспомнил шелковые платья Айланы, ее свадьбу, да и новый дом мачехи и ее найденышей. Йоан знал, что какие-то деньги ей достались от собственного отца, у которого она была единственным ребенком, стало быть, наследством ее не обделили, но едва ли этого могло хватить на все. Тут к сердцу Йоанна прихлынула любовь к родному отцу, который за все эти годы ни разу даже не пожаловался на нехватку денег, а исправно брал их взаймы у брата, лишь бы его сын ни в чем не нуждался. И Йоан, в одночасье повзрослев, произнес: «Я очень признателен, что ты мне об этом рассказал. Завтра я увижусь с дядей и двоюродным братом, узнаю у них, что тут творилось и сколько должен отец». Тут, словно ему в голову пришла новая неожиданная мысль, он добавил: «Нет, мы с отцом». Всю ночь Йоан не мог отделаться от этой мысли. Вновь и вновь он просыпался и утешал себя рассуждениями о том, что они все родные по крови, а значит, долг на самом деле не долг. Однако мысль об отце и дяде тяготила его сердце. Да, они его плоть и кровь, но при этом кажутся почти такими же чужими, как иностранцы. Пока он думал об этом в одиноком ночном мраке, ему пришло в голову, что здесь, в отчим доме, на своей детской кровати, он чувствует себя так же, как в чужом заморском краю. Тягостная мысль посетила его: «Как же вышло, что у меня больше нигде нет дома?» И все дни, проведенные в поезде, и все увиденное в пути, вдруг подкатило к его горлу и стиснуло ему грудь, и он вдруг громко прошептал: «Я бездомный». Стоило ему так подумать, как он спешно закрыл свое сердце от этого осознания, настолько оно было ужасно и невыносимо. На следующий день он вновь и вновь напоминал себе, что они с Иваном купцом родные по крови, а родной человек никогда не причинит ему вреда. Своего отца Йоан ни в чем не винил. Он отлично понимал, как старость и любовь к сыну заставили его влезть в долги, и у кого же ему было брать деньги, как не у родного брата. Утром Йоан смог утешиться. Он радовался погожему деньку, очень ясному и прохладному, полному ветров подступающей осени. Утешиться куда легче, когда солнце озаряет дворы, а свежий ветер выдувает из комнат затхлый воздух. После завтрака тигр отправился проведать своих солдат, и с самого утра он всячески демонстрировал Юаню свою занятость. Снял с гвоздей меч и велел слуге натереть его, потом долго бронился и недоумевал, когда тот успел покрыться пылью. Юань, с грустью сознававший, что на самом деле тигр давным-давно никуда не выходил, не мог сдержать улыбки. Однако, как только отец ушел, Юань решил, что сейчас самое время для откровенного разговора с дядей и двоюродным братом. Поздоровавшись с ними и произнеся все положенные учтивые слова, он без обиняков сказал: «Дядя, я знаю, что отец тебе должен. Поскольку он сильно постарел, я хочу узнать, сколько за ним долга, и выплатить хотя бы часть». Юань готовился услышать очень внушительное число, но к таким обязательствам оказался не готов. Два дельца живо переглянулись, после чего младший сбегал за счетной книгой, какие обыкновенно ведут купцы для учета расходов и прибыли, большой мягкой книгой в бумажной обложке, и, держа ее обеими руками, протянул отцу, а тот уже взял ее, раскрыл и сухим голосом зачитал год, месяц и день, когда впервые судил тигру деньги. Началось все в тот год, когда Юань уехал на юг в военную школу, и продолжалось по сей день. Цифры с каждым разом росли и вместе с процентами составили сумму, которую Ван-купец громко зачитал вслух. 11517 серебряных монет. Юань, услышав эти слова, дернулся, словно в него бросили камнем. Купец закрыл книгу, отдал ее сыну, сын положил ее на стол, и оба в ожидании уставились на Юаня. Тот ответил чужим тихим голосом, хотя изо всех сил пытался говорить своим. Под какое обеспечение отец брал деньги? Ван-купец, как всегда, отвечал сухо и обстоятельно, почти не шевеля губами. «Разумеется, у родного брата я не стал требовать такого залога, какой потребовал бы у чужого человека. Более того, раньше армия твоего отца меня охраняла, однако те времена давно в прошлом. Когда бандиты убили мать моего сына, я понял, что больше не могу без страха выходить из дому и объезжать деревни. Никто меня больше не боится, все знают, что твой отец состарился и утратил свое могущество». Да и военачальники помоложе больше не имеют никакой власти, ведь на юге бушует революция, которая вот-вот доберется и до севера. Страшные времена. Всюду мятежи, и арендаторы совсем потеряли страх. И все же я помню, что твой отец брат мне, поэтому даже не стал отбирать у него земли, хотя и все его земли вместе взятые не стоят столько серебра, сколько я отдал ему для тебя». Последние слова «для тебя» заставили Юаня вскинуть глаза на дядю, но сказать он ничего не сказал. Тогда дядя продолжал. «Именно ты и стал обеспечением займа. Ты еще можешь сослужить мне добрую службу, Юань, и моим сыновьям, твоим кровным родственникам». Так говорил старик, причем говорил ласково, очень разумным и степенным тоном, как и подобает старшему члену семьи беседовать с младшим. Однако, когда Юань услышал эти слова и сухой голосок дяди и увидел его сморщенное лицо, он пришел в смятение и выпросил. «Что же я могу для вас сделать, дядя, учитывая, что у меня даже работы еще нет?» «Ты должен найти работу», — ответил дядя. «Сейчас всем известно, что молодые люди, выучившись за рубежом, очень хорошо зарабатывают. Они могут рассчитывать на жалование, какое в прежние времена получали правители городов. Прежде чем судить твоему отцу деньги под такой залог, я все разузнал у второго сына, счетовода на юге, и он мне говорит, что учеба за рубежом в наше время на вес золота. И лучше всего тебе наняться на работу в какое-нибудь денежное место, потому что сын говорит, что нынче в стране будет много новшеств, а расценки и налоги теперь велики, как никогда. У новых правителей большие планы на строительство дорог, на огромных памятников для героев, заграничных высотных домов и прочего. Если тебе удастся занять высокую должность в конторе, через которую проходит много серебра, ты без труда сможешь помогать семье». Так говорил старик, а Юань молчал. В тот миг ему открылось будущее, которое прочил ему родной дядя. Однако он ничего не говорил, только глядел широко распахнутыми глазами на дядю и не видел дяди, а видел подлого старика, все эти годы вынашивавшего коварные планы. Юань знал, что по старым законам его дядя в самом деле мог рассчитывать на все это, и когда он про это вспомнил, душа его с новой силой восстала против старых времен, что сковывали молодых по рукам и ногам, подобно тяжелым кандалам, чтобы те не могли свободно ходить и бегать. Однако Юань не стал возмущаться. Подумав так, он вспомнил о старом отце. Конечно, тигр поступил так не со зла или своенравия, просто он не нашел иного способа обеспечить сына всем желаемым. И теперь Юань оставалось лишь сидеть и молча презирать дядю. Старик не заметил его презрительного взгляда. Тем же ровным сухим голоском он продолжал. «Есть и другие способы нам помочь. Времена нынче такие скверные, что у моих младших сыновей нет никаких доходов. Мое дело больше не приносит столько, сколько приносило раньше. Я много слышал о том, сколько зарабатывает в банке мой старший сын, и подумал, почему бы и младшим столько не зарабатывать. Когда ты устроишься на хорошую работу, возьми к себе моих младших работать под твоим начальством, и их ежемесячное жалование тоже пойдет в уплату долга». Тут Юань не выдержал и с досадой воскликнул, не в силах больше сдерживать чувства. «Выходит, меня продали, дядя. Годы моей жизни теперь принадлежат тебе». Старик широко раскрыл глаза и ответил очень миролюбиво. «Не понимаю, что ты имеешь в виду. Разве это не долг младших по мере силы возможностей помогать семье? Я очень многое сделал для двух своих братьев, один из которых — твой отец. Все эти годы я собирал с арендаторов деньги и вел им счеты, еще содержал большой дом, который достался нам от отца, платил налоги и делал все необходимое, чтобы сберечь земли, завещанные нам отцом. Однако то был мой долг, и я не отказывался его выполнять, а после моей смерти он перейдет к моему сыну. Однако и земля теперь не та, что прежде. Отец оставил нам достаточно земель и арендаторов, чтобы мы могли считаться богачами. Но наши дети не богачи. Мы живем в трудное время. Налоги высоки, арендаторы платят мало и никого не боятся. Поэтому моим младшим сыновьям приходится искать себе работу, как у второго сына, и это твой долг — помочь двоюродным братьям. Так заведено у нас издревле. Самый способный член семьи помогает остальным». Так на Юаня вновь легли древние узы кровного родства. Он ничего не ответил дяде. Ему было прекрасно известно, что на его месте кто-нибудь другой наверняка отказался бы взваливать на себя этот долг, а просто сбежал бы и жил где захочется, начисто забыв о семье, ибо таковы были новые порядки. Юань страстно мечтал о свободе. Даже тогда, сидя в темной пыльной комнате и глядя на своих родных, он мечтал о том, чтобы вскочить на ноги и крикнуть: «Я не брал на себя этого долга. Я в долгу только перед самим собой». Однако он сознавал, что не способен на это. Мэн мог бы заявить так ради дела революции. Шэн посмеялся бы и сделал вид, что согласен выплатить долг, а потом просто выкинул бы его из головы и жил бы, как вздумается. Но Юань был воспитан иначе. Он не мог отказаться от обязательств, которыми родной отец сковал его от большой глупости и любви. Винить отца он по-прежнему не мог, и даже после долгих размышлений не сумел придумать, какой у него был выбор. Юань сидел, уставясь на квадрат солнечного света под дверью, и молча прислушивался к ссорам и щебету маленьких птиц в бамбуковых зарослях во дворе. Наконец он угрюмо произнес: «Получается, я для вас выгодный вклад, дядя. Способ обеспечить себе и своим сыновьям безбедную старость». Старик выслушал эти слова, обдумал, налил себе чаю в пиалу и отпил. Затем провел иссохшей рукой по губам и молвил: «Таков долг каждого нового поколения. Ты тоже поступишь так со своим сыном, когда придет время». «Никогда», — выпалил Юань. Прежде он ни разу не задумывался о сыновьях, однако дядины слова будто открыли ему окно в будущее. Да, однажды у него будут сыновья. Для него найдется женщина, и у них родятся сыновья. Но его дети будут свободны, да, свободны от воли отца, он не станет лепить их по своему замыслу, солдатами или кем бы то ни было, и насильно связывать их семейными узами. Внезапно он воспылал ненавистью к родным, к дядьям, двоюродным братьям и даже к отцу, ибо в тот миг в комнату вошел тигр, уставший после встречи со своими солдатами. Ему не терпелось сесть за стол, выпить вина и послушать Юаня. Но Юаню стало невмоготу. Он быстро встал и без слов вышел вон из комнаты. У себя в комнате он бросился на кровать и лежал, трясясь от рыданий, как в детстве, но недолго, потому что старый тигр вскоре узнал у остальных, что произошло, побежал за Юанем, со всей быстротой, на какую был способен, распахнул дверь и влетел в его комнату. Но Юань не повернулся к отцу. Он лежал, спрятав лицо в ладонях, а старый тигр сидел рядом, гладил и похлопывал его по плечу, рассыпаясь в извинениях и клятвенных обещаниях. Наконец он сказал: «Сынок, ты не обязан ничего делать. Хоронить меня еще рано. Я просто разленился, но теперь я снова соберу армию и пойду войной на тех бандитов, подчиню себя все деревни в округе и отниму у разбойничьего главаря свои деньги. Однажды я одержал над ними верх и одержу снова. А ты живи здесь со мной и не тужи. Да, и можешь жениться на ком хочешь. Я был неправ. От старомодных предрассудков я давно избавился, Юань, и понимаю, что молодежь теперь пошла другая». Старый тигр сумел подобрать слова, которые в самом деле заставили Юаня опомниться, отереть слезы и перестать жалеть себя. Он повернулся к отцу и вскричал. «Я больше не позволю тебе воевать, отец! И я...» Юань хотел сказать «не собираюсь жениться». Он так давно говорил это отцу, что слова едва не сорвались с языка сами собой. Однако теперь, несмотря на отчаяние, он замер на полуслове и спросил себя, а в самом ли деле он не хочет жениться? Меньше часа назад он заявлял, что его сыновья будут свободны. Конечно, однажды он женится. Осекшись, он медленно произнес. «Да, когда-нибудь я женюсь на той, кого выберу сам». На радостях, что Юань наконец повернулся к нему и унял слезы, старый тигр подхватил. «Женишься, женишься, сынок. Только назови мне ее имя, и я сообщу твоей матери, чтобы та нашла городскую сваху и послала ее к родителям невесты. Не на деревенской же девке ты собрался жениться?» Тут перед мысленным взором Юаня, уставившегося на отца, начало возникать то, чего он прежде не видел. «Сваха мне не нужна», — медленно произнес он, однако мысли его были о другом. Перед глазами вырисовывалось лицо девушки. «Я буду сам говорить за себя и сам все устрою. Теперь мы устраиваем такие дела сами. Мы молодые». Тут пришел черед тигра уставиться на сына, и он сурово произнес. «Сын, разве есть на свете достойная женщина, с которой тебе не зазорно говорить? Разве я не предостерегал тебя насчет таких свободных женщин? Достойную ли женщину ты выбрал, сынок?» Юань улыбнулся. Он забыл о долгах, войнах и всех бедах последних дней. Перед его смятенным умом внезапно и отчетливо возник новый путь, которого он прежде не замечал. Здесь ему было некому рассказать о том, что его волнует, и не с кем посоветоваться. Эти старики никогда не понимали ни его, ни его нужды, и не видели, что ему больше нет места среди них, что они для него все равно, что чужеземцы. Но ведь он знаком с одной девушкой, которая не успела так прочно укорениться в прошлом, как он, и которую не обуревали вечные сомнения, и в отличие от него, вечно сомневающегося от страха и невозможности вырвать себя с корнем из старого времени и пересадить в новое, нынешнее, где им и предстояло жить. Теперь лицо той девушки стояло у него перед глазами отчетливее и ярче, чем когда-либо, а все остальные лица померкли перед его яркостью, и даже лицо родного отца померкло, хотя тот сидел рядом. Только она сможет освободить его от себя самого, только Мэйлин сможет его освободить и сказать ему, что надо делать. На душе у него стало легко, как никогда, и сердце воспарило. Он должен вернуться к ней. Юань резко сел и скинул ноги на пол. Потом вспомнил, что отец задал ему вопрос и ответил, превозмогая головокружительную радость. «Достойную женщину?» «Да, я выбрал достойную женщину, отец». Юанем овладело такое нетерпение, какого он не испытывал ни разу в жизни. Никаких сомнений и колебаний здесь быть не могло. Он должен немедля отправиться к Мэйлин. Однако, несмотря на внезапно охватившее его нетерпение, Юань вынужден был провести этот месяц с отцом. Стоило ему придумать какой-нибудь повод для отъезда, тигр так расстраивался и обижался, что Юаню становилось искренне жаль его, и он прекращал намекать отцу на дела, которые якобы ждали его в большом приморском городе. Кроме того, он понимал, что нельзя уехать, не повидавшись с матерью, а та перед его возвращением отправилась погостить в родную деревню. Когда 6 лет тому назад матери пришлось поехать за Юанем в глинобитный дом Ван Луна, в ней проснулась прежняя любовь к сельской жизни, и теперь, выдав замуж обеих дочерей, она стала часто ездить в деревню к старшему брату. Тот не возражал, поскольку она платила серебром и любила покичиться своим богатством и положением, а жена брата была и рада, потому что богатая родня возвышала ее над другими деревенскими. Хотя слуга заячьей губой и послал гонца сообщить госпоже о возвращении Юаня, та не спешила возвращаться. Потому Юаню еще больше не терпелось увидеть мать и рассказать ей, что жену он выберет себе сам, что он уже ее выбрал, ему осталось лишь сказать об этом избраннице. В ожидании матери он продолжал жить у отца, и это больше не тяготило его так, как сначала, потому что дядя с сыном вскоре уехали обратно в свой большой старый дом, и Юань с отцом жили теперь вдвоем. Впрочем, радостные мысли о Мэйлин позволили ему быть учтивее с дядей и двоюродным братом. Разговаривая с ними, он тайком и с великим облегчением думал. «Она поможет мне найти способ уладить эти долги. Я не буду с ними ссориться, пока не поговорю с ней». И, думая так, он сумел уверенно сказать дяде при прощании. «Знаете, я не забуду про долг. Но больше не давайте нам взаймы, дядя. Как только закончится месяц, я первым же делом займусь поиском хорошего места. Что же до ваших сыновей, я сделаю для них все, что смогу». Услышав такие речи сына, тигр упрямо подхватил. — Да уж, брат, не сомневайся. Ты все получишь сполна. То, чего я не смог добыть войной, мой сын добудет государственной службой. Вот увидишь, он станет каким-нибудь важным чиновником с его-то знаниями. — Конечно, станет, если постарается, — ответил купец, а перед самым отъездом шепнул сыну. — Дай-ка ему ту бумагу, что ты составил. Сын вытащил из рукава сложенный пополам листок, вручил его Юаню и произнес в своей вкрадчивой многословной манере. — Это всего лишь подробный список всех ваших долгов и общая их сумма, дорогой брат. Мы с отцом подумали, что тебе захочется знать все досконально. Даже тогда Юань не смог рассердиться на этих подлецов. Он суровым лицом взял бумагу, в душе улыбаясь, и с большой учтивостью с ними распрощался. Да, у него в голове наступила ясность. Он мог позволить себе быть учтивым с родственниками и терпеливым со старым отцом, который по вечерам любил предаваться долгим пространным разглагольствованиям о войнах прошлого и своих ратных подвигах. Для сына тигр заново проживал свою жизнь, с большим чувством рассказывая о сражениях, дергая себя за редкие усы и сверкая глазами. Беседуя так с сыном, он уверялся, что у него была славная жизнь, полная великих побед. Однако Юань, безмятежно сидевший рядом с отцом, слушая его крики и глядя, как тот грозно сводит брови и рассекает воздух в воображаемом поединке с леопардом, только внутренне улыбался и недоумевал, как мог так бояться отца. Дни тянулись не очень медленно. Мысль о Мэйлин пришла Юаню столь внезапно, что ему нужно было какое-то время просто с ней пожить, и порой он даже радовался вынужденной задержке и мог часами сидеть без дела, притворяясь, что слушает отца. В мыслях Юань дивился собственной глупости. Как он не догадался о своих чувствах, ведь даже в день свадьбы, любуясь красотой невесты и пышностью церемонии, видел он одну лишь Мэйлин и считал, что она даже краше невесты. Уже тогда он должен был все понять. Да и потом у него было множество возможностей это сделать, когда он видел, как она хлопочет по дому и умело распоряжается слугами. Но нет, он понял все лишь недавно, рыдая в одиночестве у себя в комнате. Сквозь эти мечтательные рассуждения Юаня то и дело пробивался счастливый скрипучий голос тигра, и Юань мог слушать его гораздо благосклоннее, чем раньше, когда внутри у него еще не росла любовь. Он слушал его болтовню точно во сне, не разбирая, когда отец говорил о войнах прошлого, а когда замышлял новые. «Я все еще получаю небольшой доход от того первенца, которого мне отдал старший брат. Но он не военачальник, не настоящий воин. Я боюсь ему доверять, потому что он лентяй и без конца зубоскалит. Родился шутом и помрет шутом, клянусь. Он мнит себя моей правой рукой, но денег посылает очень мало. А я не бывал в тех краях уже 6 лет. Весной поеду. Да, весной отправлюсь в военный поход. Полагаться в таком деле на племянника нельзя. Он мигом переметнется на сторону любого врага, даже моего». Юань слушал вполуха, и ему не было никакого дела до этого двоюродного брата, о котором он почти ничего не помнил, кроме слов пожилой тетушки. «Тот мой сын, что стал генералом на севере». Да, очень приятно было сидеть вот так, время от времени поддакивая отцу, а думать лишь о возлюбленной. Эти мысли приносили ему утешение. Он говорил себе, что ей не стыдно будет показать отчий дом и дворы, потому что она поймет его чувства и не осудит. Они оба местные, оба знают свою страну со всеми ее изъянами. Он даже может сказать ей: «Отец — глупый вояка, и в голове у него одни солдатские байки, половину которых он выдумал и забыл об этом. Он до сих пор мнит себя могучим воином». Да, он может так сказать, и она его поймет. Когда он думал о ее простом нраве, с его души словно спадали все покровы. О, скорее бы поехать к Мэйлин и вновь стать самим собой, не терзаться больше противоречивыми чувствами, а быть цельным человеком, как в те дни на земле, когда он приехал в глинобитный дом деда и жил там одинокий и свободный. С ней он обретет свободу, и все станет проще. Не придется больше ничего скрывать, можно будет излить ей душу. Юань был настолько уверен в Мэйлин, что даже мать свою встретил спокойно. Он мог смотреть на нее, не сетуя про себя, что вот перед ним его мать, а ему и сказать ей нечего. Ведь та, хоть и имела цветущий вид, за последние годы превратилась в самую обыкновенную крестьянку. Она глядела на него, опираясь на очищенную от коры палку, что служила ей тростью, и в глазах читался немой вопрос: «Что мой сын такое?» А Юань, рослый и статный в заграничном платье, глядел на старушку в простой черной юбке из бумажной материи и спрашивал себя: «Неужели я мог выйти из тела этой старухи? Почему же я не чувствую никакого родства плоти?» Однако он больше не страдал от стыда за нее. Той белокожей девушке, если бы он полюбил ее, он сказал бы смущенно: «Это моя мать». Но Мэйлин, можно сказать, без всякого стеснения: «Это моя мать». И та все поймет. Ведь она знает, что тысячи мужчин ее страны родились от таких матерей, и не удивится, как не удивляется здесь ничему. Она просто знает, что это так, и ей этого довольно. Даже перед Айлан ему было бы стыдно за мать, а перед Мэйлин — нет. Он может открыть ей свое сердце, не ведая стыда. От этого осознания в душе воцарилась безмятежность, которая не нарушала даже его нетерпения, и в один прекрасный день он сообщил матери: «Я теперь помолвлен, или считай, что помолвлен. У меня есть избранница». И старуха спокойно ответила: «Да, твой отец говорил. Что ж, я и сама побеседовала с парой знакомых девушек, но отец ни к чему тебя не принуждал. Ты всегда все делал по-своему. Папенькин сынок не мой. А характер у отца такой, что и слова поперек ему не скажешь. Да ученой-то повезло, она сумела уехать, а я сидела тут и позволяла ему изливать на меня свой гнев. Ладно. Надеюсь, девушку ты выбрал приличную и покладистую, которая и халат раскроить может, и рыбу переворачивать умеет. Хотелось бы мне, конечно, на нее взглянуть. Но я знаю, какая нынче пошла молодежь и какие у вас теперь нравы. Невестка может вовсе не приехать к свекрови, хотя должна». Юаню показалось, что мать даже рада, что ее избавили от лишних хлопот. Она села и по своему обыкновению уставилась в пустоту, моргая и едва заметно двигая челюстями. Забыв про Юаня, она начала клевать носом. Они были из разных миров, эти двое, и их кровная связь утратила для Юаня всякое значение. По правде говоря, ничто больше не имело для него значения, кроме желания поскорее увидеться с возлюбленной.